Глава вторая. Система. Запусти симуляцию последнего сценария. Максимус привычно глотнул глюкозного сиропа и уставился на развернувшийся голоэкран, разделенный на сотни маленьких. На каждом из них быстро бежали графики, строились диаграммы, рассчитывались таблицы и проигрывались трехмерные модели. «Система, стоп!» — скомандовал Максимус и откинулся на спинку кресла. Нашел. Ошибка в расчетах такая очевидная, что ее пропустили все. Будь модель менее требовательна к точности, влияние на результат вошло бы в допустимую величину погрешности. Но здесь это выливалось в одну неудачу за другой. «Система, внеси пометку», — начал диктовать Максимус, уже предвкушая, как будет веселиться Тибериус, когда вечером узнает, где же порылась собака, как изволит выражаться мистер Винг. «Пометка внесена», — безэмоциональным, как Максу нравилось, голосом сообщил секретарь. И таким же голосом продолжил. «Внимание! Срочное сообщение из медицинской части. Джонатан Тибериус в критическом состоянии доставлен в больничное крыло. Повреждений нет». «Требуется уточнение», — потребовал Макс. «Повреждений нет, это хорошо». Макс еще помнил тот случай 3,5 года назад, когда газ привез Тибериуса, ну почти что разделенного надвое, такая глубокая рана была на его груди. Но откуда тогда взялось критическое состояние? «Уточнение невозможно». Тот же безэмоциональный голос. «Доктор Шиллер проводит обследование. Главный офицер Кот временно передал руководство боевым отделом офицеру Шилоре. Запланированная на сегодня боевая операция началась с опозданием, но идет в соответствии с утвержденным планом. О боевой операции потом». Макс откинул малозначимые сейчас события. «Что с Тибериусом?» «Он без сознания, и реанимационные мероприятия не возымели эффекта, как и ударная доза белковой сыворотки. Уточняю данные. Стандартные процедуры облегчения постфорсажного отката также не сработали». «Еще раз, что с Тибериусом?» — повторил Макс, теряя терпение. «Подробно». «Сознание отсутствует». Секретарь наконец сообразил, что от него хотел Максимус. «По шкале оценки Глазго 5 баллов из максимальных 15, что соответствует глубокой коме. Температура тела 39,9 градуса по Цельсию. Артериальное давление 220 на 160. Частота сердечных сокращений 140. Ритм патологический с признаками недостаточности кровоснабжения сердечной мышцы. Энцефалограмма с отклонениями, судорожная готовность. Спонтанное дыхание отсутствует, есть признаки спонтанного пневмоторакса». «Это невозможно», — выдохнул Макс. Он, разумеется, не был врачом и пока что понял из услышанного только одно. Организм Тибериуса сбоил по всем фронтам, как никогда бы не стал сбоить у адаптанта. Тем более у адаптанта А1. «Сэр, срочный вызов». Ожил вдруг секретарь снова. «Доктор Генри Шиллер отправил запрос на срочное совещание по видеосвязи». «Прими. Остальные назначенные дела сдвинь по времени», — распорядился Максимус. «Как скоро состояние Тибериуса удастся стабилизировать?» Макс прекрасно понимал всей силой своего мозга аналитика уровня А1, что его вопрос неуместен, и что Шиллер потому и собрал экстренное совещание, что не смог справиться с недомоганием Тибериуса сам. Но все равно должен был спросить. «Пока не знаю, офицер Блейн». Шиллер одарил Макса полным осуждения взглядом. Шиллер явно находился в форсаже и, как всегда в этом случае, терял всю способность к эмпатии. Что, конечно, было очень даже неплохо для врача, но крайне неприятно для друзей и родственников пациентов. Максимус с полным основанием причислял себя к первым. «Все очень серьезно, Макс», — подал голос Кот. Помимо него на связи были еще Чес и Розе, как главы отделов и люди, принимающие основные решения в офицерате. «Мы бы не стали тебя дергать, если бы не это». «Что говорят свидетели произошедшего?» — спросил Максимус. «Гаса опросили? Показатели биомонитора сняли? Берите не за прошедший час. Надо исследовать последние сутки, а лучше 48 часов. Возможно, это очень запоздалый постфорсажный откат. а принятые меры просто еще не успели подействовать. Это все не так важно сейчас, офицер Блейн. Шиллер наконец посмотрел прямо на него. Жизни офицера Тибериуса прямо сейчас мало что угрожает. Чего не скажешь о его магии. Мы имеем дело с чем-то, с чем не сталкивались до сих пор. Магический вирус его крови заблокирован, но я понятия не имею, как, чем и почему. Единственное, что можно утверждать наверняка, это не постфорсажный откат. Клетки вируса в крови живы и активны. Они питаются, размножаются и присутствуют в титре в обычных для Тибериуса значениях. Но при этом они абсолютно магически инертны. «Макс, нам нужно твое разрешение на начало работы», — сухо сказал Рузе. «Градески в полном составе уже едут из Элдебарнии. Себастьян скинул мне список анализов и проб». «Работайте, я пришлю официальное разрешение». Будь Макс главой офицерата, достаточно было бы его слова. Но верховный маг юридически был лицом гражданским, так что приходилось соблюдать формальности. «И финансирование», — подсказал Чес. «Так и быть. Грант на технику для моих парней подождет еще немного. Не хотелось бы, конечно, но...» «Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации», — перебил Шиллер. «Скажу. Есть основания предполагать, что случай Тибериуса не единичный. Уже поступили данные от корпорации. Еще как минимум 50 магов обращались за медицинской помощью со схожими симптомами». «Ты хочешь сказать?» Максимус похолодел, уже сложив в голове 2 и 2, но не решаясь озвучить результат. Как обычно, кот не был столь щепетилен. «Да, Максимус, именно так. Вполне возможно, что мы имеем дело с какой-то новой болезнью, и она может быть заразна. Так это или нет, еще предстоит выяснить. Но в профилактических целях уже сейчас нужно объявить карантин».